Но он добр, понимаете? Добр, как все толстяки. Повремените пока. Да. Нет, нет, нет, заходите сами. Да. Дина Платоновна, останьтесь, пожалуйста. Это главный инженер. Мне очень нужна ваша поддержка. Хорошо. О, Валентин Савич, вы не один. Ничего, ничего, Дина Платоновна нам не помешает. На агрофабрике ждут нашей команды. Можно приступить к взрыву фундамента. Уже? Да. Установка для электровзрывов на месте, бурильщики тоже. Да, оперативно. Вот такой бы стиль да повсюду. Крушить легче, чем создавать. Да, да. Валентин Савич, операцию можно и отменить. Оплатим вызов. Одна конфликтная ситуация на другую набегает. Извините, Валентин Савич, что вторгаюсь в ваш разговор. Но, по-моему, Андрей Леонидович прав. Понимаете, слишком туго закручивается узел. Для аглофабрики по новому проекту нужна кирпичная труба, нигде не запланированная. Один такой сюрприз министерство еще выдержало бы. Но теперь еще и вторая труба для домны. Да, это уже явный перебор. Да, положение. Нет, нет, и все-таки будем взрывать, будем, Андрей Леонидович, будем. Понимаете, чтобы не проклинали рабочие аглофабрики, как вот клянут проектировщиков. Да-да, будем взрывать. Ну, смотрите, мое дело предупредить. В таком случае подпишите договор с бригадой взрывников. А вы что, как главный инженер, не можете это сделать? У меня, признаюсь, не хватает смелости на такое в нашей критической ситуации. Подумайте еще, Валентин Савич. Корабли пока не сожжены. Да, и все-таки сожжем. Поедете на фабрику? Ну что вы, нет. Вдруг спасу и остановлю операцию. Нет, что вы, нервы пошаливают. При такой акции должен присутствовать кто-то из руководящего состава. Вот вы поезжаете. Слушаюсь. Да, представляю, что поднимется завтра. Звонков будет. Ах, исчезнуть бы куда-нибудь на время. Шучу, куда убежишь? Вы хоть понимаете меня, Дина Платоновна? Мне легче уйти с завода, чем строить антисанитарную фабрику. Понимаю-то понимаю. Но не я буду решать вашу судьбу. Да, и очень жаль. Мог бы хотя бы рассчитывать на снисхождение. Это я так, к слову. А в общем-то я ведь получил поддержку технического совета. Да нет, это вам не поможет. Техсовет единоначалие не отменяет. Вам бы надо было добиться согласия министерства на реконструкцию аглофабрики. Вы поймите, Дина Платоновна, министерским работникам очень трудно решать такие вопросы. Им ведь надо идти в самые верха, просить перенести срок пуска, ломать все расчеты госплана. А тут я, директор, беру всю ответственность на себя. Им только остается решать, карать меня или миловать. Нет, нет, они ведь тоже хотят иметь чистую аглофабрику. Да, это верно. Ну что ж, пойду, Валентин Савич. Засиделась. Заходите почаще, Дима Платоновна. Мне как никогда теперь нужно ваше общество. Да. Я ведь совсем не такой железный, как пытаюсь казаться. Я обычный, правда. Знаете, как приятно побыть с человеком, при котором можно, ну, так сказать, снять тяжелый панцирь невозмутимости и чувствовать себя самим собой. Да, но тем не менее, рабочий день сотрудников завода управления кончился. Да, да, да. До свидания. До свидания, до свидания. Вот вы счастливые люди, а у меня день продолжается до глубокой ночи. Борис Серафимович, вы у селектора? Да, слушаю. Я охотно послушал бы вас. Как дела в цехах? Настроение у мартеновцев неважное, простое из-за чугуна. Нет, настроение нужно поднимать, а для этого сами руководители киснуть не должны. Понятно? Да. В конверторном как? Пока в цех ведем без простоев. Молодцы. А как ведет себя фурма СБР? А это еще что за СБР? Ну как что, фурма, которую создали Серафим и Борис Рудаевы. Ага. Шутите, Валентин Саевич? Нет, почему же? Патентовать будем. Нормально, выбросы кончились, так. Продувка не удлинилась. Ну, поздравляю. Спасибо. Теперь думайте над тем, чтобы и выбросов не было, и время продувки сократилось, и, пожалуйста, докладывайте мне ежедневно. Валентин Саевич, ну? Может, в эти тяжелые дни... А когда у директора бывают легкие дни? Валентин Савич. Да, входите, товарищ Золотарев. Ну что? Все рухнуло. Еще что-нибудь рухнуло? Представьте себе, Надежда. Да не тяните, ради бога. Строгий расчет показал, что тяги железной трубы не хватит. Вот тяна. А может, вы ошиблись? Хотел бы ошибиться, очень хотел бы, но трижды пересчитывали. Ну-ка, покажите расчет. А, пожалуйста. Так. Так есть же выход. Поставим дымосос и все. Нет выхода, Валентин Савич. Ну почему? Нам запретили даже думать о нем. Опасно. Так. Значит... Даже страшно произнести, что значит. Угу. Оставьте-ка меня одного. Угу. Защелкните дверь, скажите секретарше, пусть никого не впускает. Ага. Я ушел. Ага. Ну вот и вылетели в трубу. И завод, и директор. Директор даже в две трубы тоже. Своеобразный рекорд. Мартеновским печам не хватит чугуна. Прокатным мартеновских слитков. Ай, господи. А скольких заказчиков подвели? Еще обнадежил министерство. Через неделю войдем в норму. Да. Красивая домна. Чертеже красивая. Мощная. Мечта. Сорокаметровые башни воздухонагревателей. Высокая труба. Даже подумать страшно, что труба осталась только на чертеже. Воздухонагреватели. Постой. А если... Да нет, нет. А почему, собственно, нет? Ну почему нет? Что, нигде не было такого, да? Да и труба нигде не падала. Ах ты ч... Ольга Митрофановна, Золотарева ко мне немедленно. Угу. Так. А, вот такие переходы от надежды к отчаянию и снова к надежде это. Слушаю вас, Валентин Савич. Так вы не только слушаете, вы думаете. Так вот что, если мы прорежем в куполе воздухонагревателя отверстие? М? А для чего? Ну как для чего? Тянуть будет, труба будет, понимаете? Труба. Три воздухонагревателя в работе, четвертый вместо трубы. Это... Фантастика. Да? Интонации не понял. Да или нет? Так нужно подумать. Нужно подумать. Так вот возьмите логарифмическую линейку, вот. Высота известна, сечение, температура. Считайте. Так, ага. Ну? Так. Значит, так, минуточку, минуточку. Это... Вот тяга слабовата. Ну, а если добавить сверху кожухи для цистерн? Два, три. Ну, нарастить эту импровизированную трубу. Ага, так, ну, так. Нет, ну на что она будет похожа? Да черт с ней, с красивостью. Важно, что тягу усилит. Так, так, так, так. Так. Эх, ты как же это я... Конечно, ну, конечно! Ну, вот видите. А премию за раз предложение насчитывать? Ну что, получается? Тяга будет слабее, но незначительно. В общем, пройдет. Пройдет, пройдет. Механический... Слушай. Готовьте 10 автогенщиков на воздухонагреватели 4-й домной. Немедленно, приду объясню. Доменный? Да, да, слушаю. Шевляков, не разворачивайте ремонтные работы. Завтра готовьте домну к пуску. Подробности чуть позже. Хорошо. Ольга Митрофановна, соедините меня с заместителем министра. С каким? Ну, с каким? Самым грозным, Суровцевым. Ну, кажется, вылезли из ямы. Вылезли. Да еще из какой? Алло, Валерий Аркадьевич? Что там у вас еще? Ну что, сальмины успели доложить? С такими вестями не торопят. Вот и хорошо. Так вот завтра пускаем домну.